Анастасия Вербицкая. «Иго любви». Роман. Книга вторая. «Огни заката». Часть первая. Зажгутся вновь огни заката и зорь прозрачных янтарей, лишь зорям счастья нет возврата, ночам сердечным нет зари. Льдов. Перед зеркалом стоит 16-летняя девушка в воздушном тарлатановом платье в модной прическе 50-х годов. Волнистые бандо окаймляют тонкий правильный овал, коса низко заложена на затылке и закрыта гирляндой из живых цветов. Невинно выглядывают из облака кисеи худенькие ручки и покатые плечи. Это Верочка Масолова, дочь знаменитой провинциальной артистки Надежды Васильевны Нероновой. Ни одной чертой она не походит на мать. Она портрет своего отца, князя Хованского. И в то же время необъяснимое таинственное сходство Верочки с ее названным отцом, трагически погибшим артистом Масоловым, и раньше всегда удивлявшее Надежду Васильевну, не прошло, а усилилось годами. Лицо у Верочки словно точеное и маленькое, как у Попеи Сабины в Неаполитанском музее. Очень красив ее гордый профиль. Брови ее чуть намечены, а глаза карие и длинные, вечно смеющиеся глаза. Цвет волос ее совсем кора каштана. Но поразительнее всего в этом прекрасном лице его белизна. Оно кажется мраморным, и в то же время в нем нет ничего болезненного. Это сама свежесть. От маленькой гордо поставленной головки Верочка кажется еще выше ростом. Руки, ноги, уши, все в ней изящно, выказывает породу. Движения ее полны бессознательной грации, походка ее странно легка, и того, кто видит ее в первый раз, всегда поражает эта воздушность ее фигуры, трогательная хрупкость всего ее облика. Но еще больше пленяет невинность ее улыбки, неземное выражение ее глаз. Это девственница, не знающая желаний. «Сон это или женщина?» — спросил актер Милославский, как-то мельком увидавший ее в гостиной. Верочка тогда только показалась в дверях, испуганно расширила глаза и скрылась. Надежда Васильевна грустно улыбнулась. Ее остроумный товарищ одним словом сумел определить ту печаль и тревогу, которой всегда пронизано было чувство Нероновой к дочери. Одна только черта в лице Верочки, если не портит ее, то во всяком случае нарушает гармоничное впечатление от ее невинного взгляда и алебастровой белизны. У нее чувственный рот с надменной, словно припухшей нижней губой. На бледном лице эти алые губы обещают еще дремлющую, еще неосознанную жажду наслаждений. Нынче первый бал Верочки после ее выхода из института. Но Надежда Васильевна волнуется не меньше дочери. Война с Турцией не убила в русском обществе жажды к удовольствиям. Еще не заглохли отклики нашей победы под Синопом. На всех устах имя Щеголева, молодого героя, своей находчивостью спасшего Одессу от бомбардировки. Всюду продаются галстуки и мужские рубашки а-ля Щеголев, духи и помада Щеголев. В исходе войны никто не сомневается, и такой наплыв военных в городе, их чествуют, в них верят, это гордость России. Верочка любуется на себя в зеркале, но она уже устала. «Скоро ли?» — нетерпеливо срывается у нее. На полу с булавками во рту ползает рябая Аннушка. «Сию минуту, красавица моя!» — фамильярно бормочет она, стискивая губами булавки. «Вот только эту сторону подошью, и конец!» Вдруг Верочка выпрямляется. Она вся насторожилась, как в институте при появлении начальницы. В комнату входит Надежда Васильевна.